Поэма «Исповедь» из собрания сочинений в 10 томах, том 3. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите веб-сайт LibriVox.org. Поэма «Исповедь» – поэма Александра Сергеевича Пушкина из собрания сочинений в 10 томах. Том 3. Вечерня отошла давно, но в кельях тихо и темно. Уже и сам игумен строгий свои молитвы прекратил, и кости ветхие склонил, перекрестясь на одр убогий. Кругом и сон, и тишина, но церкви дверь отворена, трепещет луч лампады, и тускло озаряет он и темную живопись икон, и возлощенные оклады. И раздается в тишине то тяжкий вздох, то шепот важный, и мрачно дремлет в вышине старинный свод, глухой и влажный. Стоят за клиросом чернец и грешник, неподвижны оба, и шепот их, как глаз из гроба, и грешник бледен, как мертвец. Монах. Несчастный, полно, перестань, ужасна исповедь злодея. Заплачена тобою дань тому, кто в злобе пламенея лукаво грешника блюдет и к вечной гибели ведет. Смирись, опомнись, время, время. Раскаянья покров, я разрешу тебя. Грехов сложи, мучительное бремя. Конец поэмы «Исповедь».